Глава 30. Мятеж. Начавшаяся в графстве Митчелла монополизация магии сильно ударила по практиковавшим колдовство отшельникам, коих местные замедяки сдавали новоиспеченной страже Людвига. Церковь вместе с признанным магом Медесом и мастером-алхимиком Баррелем быстро взяли в оборот весь магический потенциал региона, ставя мирных кудесников перед одним простым выбором – подчиниться или умереть. Не ожидавшие подобного миролюбивые и спокойные маги, кто за деньги, кто из-за животного страха, все без исключения склонились перед церковью, заключив с первосвященниками рабские контракты, прозванные местными очищающим обрядом. Боялся ли Людвиг, что после обретения огромной силы церковники свергнут его? Нет, не боялся, так как на каждого из святых тоже был нанесен рабский контракт, по которому те служили и подчинялись непосредственно и только ему самому. Людвиг покорил церковь, дав ей взамен неограниченную власть над самой огромной, непостижимой и неизученной силой этого мира. И именно жадность к власти поставила честолюбивых святош пред ним на колени. А маги же, оказавшиеся в самом проигрышном положении, были вынуждены за бесплатно поделиться с церковью, а вместе с ней и жадным до знаний Людвигом, всеми своими секретами, позволив владыке еще дальше продвинуться в своих темных исследованиях, связанных с покорением человеческой души. После убийства Сабрана на смену ему приходит один из лучших кандидатов на роль защитника земель Людвига и всего королевства. Рыжебородый герцог Вильгельм Эльд. К моменту его прибытия на границу огромное число в ужасе бегущих от войны крестьян и верных покойному Клавдию лордов со всем своим имуществом успело обосноваться в дальнем и дешевом Безымянном или в еще более далеком и очень дорогом Каине. Понимая, что их земли со дня на день могут стать полем боя, аристократы в спешке вывозили все добро, разбирали свои резиденции, покупали маленькие наделы возле Безымянного. Осознавая, что без земель и крестьян долго на шее Людвига просидеть не смогут, с подачки все того же хозяина Безымянного, приезжая знать, в спешке начинает открывать по городу харчевни, мастерские, публичные дома, конюшни, покупать и перепродавать еду и товары на торговых точках, занимать нишу ростовщичества, дабы в будущем хоть как-то обеспечить себя и своих детей деньгами. Около месяца на границе два королевства, гремя оружием, пытаются найти крайнего в произошедшем с Абраном инциденте. В конце концов, все сходятся на том, что никто и ничего никому не должен. Белый мир установился еще до начала войны. Лучший сценарий для королевства Йоркгресс. И не самый лучший для Людвига, желавшего, сидя в тылу, подзаработать на торговле оружием. Трусливый Альфонсо в очередной раз спутал ему все карты. Показал себя недальновидным правителем, коему с обросшей жирком сталью и числом армии не составило бы никакого труда разбить небогатый Йоркгресс, у коего даже конницы как боевой единицы не было. Все соседние королевства, зная подробности из уст своих приглашенных гостей, открестились от коалиции с Йоркгрессом. Все, включая лордов Кардаграна, требовали отомстить семейству Дюрей тем же образом, коим их маг уничтожил семью Сабран. Но добрый и снисходительный Альфонсо, уставший от войн, не собирался учинять очередную кровавую расправу. Поговаривали, что даже король Йоркгресса в открытую насмехался над глупостью Кардаграна, прознав, что герцог Эльд вместе со своей армией и вправду покидает границу. Мир не устраивал торговца смертью. Людвигу требовалась война, в его городе каждый день перерабатывалось огромное количество руды, производилось неимоверное число оружия, которое требовалось куда-то девать. Город рос, горожан становилось все больше. Деревни, подконтрольные Людвигу, начинали заплывать жиром. Понимая, что умный народ ему не нужен, Митчелл сознательно препятствует развитию системы образования, открытию школ для приближенных черни классов. Учеба – привилегия знати. Разница между сословиями – единственное, что держит аристократию, вроде него, на порядок выше крестьян. Пусть крестьяне радуются сытой жизни и учатся у себя дома, ибо иной расклад местная знать могла и не принять. Людвигу требовалось на деле подтвердить принадлежность к высшему сословию. Далее был конфликт с церковью, где парочка первосвященников пожелала занять нишу просветителей, Монахи хотели основать ученические собрания при одном из строящихся вокруг безымянного монастырей. Но Людвиг и тут, естественно, делать это строго-настрого запретил. А затем при помощи своей личной молодой гвардии, а также рабской печати, напомнил церкви, кто стоит над ними и чего делать нельзя, буквально заставив святош восхвалять его имя на каждой из последующих проповедей. Дав время своим личным пешкам, заклейменным проклятиями, натворить бед в соседних королевствах, Людвиг плотно занялся пиар-компанией в церковных кругах. Щедро отсыпая серебра подчинявшимся первосвященникам-монахам, он подкупал их, заставляя в своих приходских проповедях дольше восхвалять его, нежели какого-то бога. Глашатаи Людвига на рынках и производственных кварталах во всю глотку зачитывали для Люда успехи графа. Отчеты о новых строительствах храмов, харчевен, постоялых дворов и минимальной обязательной плате, полагавшейся вольнонаемному работнику за день. Именно рост последней суммы вызывал у народа самый большой интерес и обязывал слушать речи говорунов до самого конца, заставляя надеяться на то, что завтра они получат за свой труд на четвертину больше. Также для разбавления досуга только пьющих, молящихся и работающих христиан с плеча Людвига в Безымянном появилась первая уличная театральная труппа, что, как и прочие подчинявшиеся графу организации, восхваляло его достижения, преуменьшая значимость всех других кардогранских персонажей, стоявших по чину ниже графа Людвига Митчелла. 2 месяца прошло перед тем, как из пары соседних королевств в Безымянный один за другим прибыла парочка ушлых торгашей, требовавших аудиенции графа. Труды диверсантов, разжигавших ненависть к соседям монахов, а также нескольких неуловимых бандитов из личной свиты Барреля, наконец-то принесли плоды. Представляя интересы своих государств, торговцы ради безопасного усиления просили о поставках оружия по отличавшейся от Каина цене. И, безусловно, сделав вид, что не знает цен в столице, Людвиг, строя из себя простодушного продавца, выигрывая на опте, позволил торгашам себя немного обдурить. Довольные собой, с опустевшими кошельками и набитыми оружием телегами, дураки отправились в свои королевства. А вслед за ними двинулся и приказ диверсантам о переходе на новый, более жестокий уровень разжигания вражды. Все работавшие в стане врага марионетки были заклеймлены улучшенными Людвигом и Гидеоном печатями. Все как один знали, на что идут и как хорошо им заплатят по возвращении. Оттого и дело они свое делали без страха смерти, с верой в своих господ, а также с двойным рвением и усилием. Деньги вновь рекой потекли в Безымянный. Численность войска Людвига медленно и верно увеличивалась. Опираясь на строгие расчеты возможностей по финансовому и продовольственному сектору, граф не торопясь оснащал своих людей лучшим оружием, хорошими лошадьми, выдающимися наставниками, постоянно тренировавшими их войско в обращении с мечом, копьем, луком, топором, булавой и всем, чем только можно сражаться. От них не отставали и маги, заручившись поддержкой церкви. При помощи святых таинств, а также огромных познаний в области алхимии, скопившихся в библиотеке Людвига, сила магов с каждым месяцем кратно возрастала. А факт того, что все они обязаны до смерти сражаться по приказу графа, делал их смертоносной нерушимой боевой единицей, которой не обладал ни один из герцогов или королей. Людвиг, поглотив страх большинства, даровал ему всемогущую церковь, призванную заботиться о простых смертных. Сильных одиноких магов поработила численно превосходящая, внезапно возникшая угроза, прикрытая благими намерениями. Народ подкупили льстивые речи да спокойная сытая жизнь, а армию, как и всегда, создало богатство. Стена вокруг Безымянного постепенно достраивалась. Войско и население, до глубины души верные своему покровителю, богоподобному господину Людвигу, были готовы ко всему. Словно безвольные куклы, повязанные с его милостью, они послушно двигались вслед за движением ниточек. Властный, честолюбивый Людвиг желал расширения собственных территорий. Церковь жаждала увеличения сферы влияния. А простой народ, накормленный байками о всей той ереси, происходившей за границами их графства, был готов взяться за оружие. Все приготовления к войне за престол завершены. Настал час поднимать мятеж.